Глава 7. Что случилось? Где я? О, проснулась наконец-то. Долго же ты, Соня, провалялась тут. Я надел майку на вспотевшее тело и подошел к двери. Маша, спасибо за помощь. До скорого. Девушка продефилировала мимо Юли и с улыбкой сказала мне, что я могу всегда на нее рассчитывать. Затем она взглянула на Юлю и, коварно улыбнувшись, посоветовала ей поменьше нервничать. Стоило дверь закрыться, как Юля начала гримасничать, едва сдерживая слезы. Она выглядела как ребенок, у которого отобрали конфетку. «Блин, блин, блин, я дура, ну и ты хорош! За что ты так со мной?» Не выдержала она и разревелась, отчего я застыл в ступоре. Не понимал, что в очередной раз ударило в голову моему штатному псионику, и, опасаясь еще большей истерики, решил больше не тренироваться и вообще не двигаться. «Юль, а что я сделал-то?» «Ты еще спрашиваешь? Да зачем я вообще за тобой в том поезде увязалась? Бросилась бы под него, и горе бы не знала!» «Воу-воу-воу, полегче! Отключай истерику! Объясни лучше, что с тобой происходит? То сознание теряешь, то истеришь, как ненормальная. Ты беременна? Солененького хочешь?» «Да от кого? С чего вообще такие мысли?» Разъярилась она и вскочила с дивана. «Ну а как еще объяснить твое странное поведение?» «Да я всю жизнь тебе, можно сказать, посвятила!» «Ну, мало ли, непорочное зачатие там...» «Боже, за что мне такой...» Схватилась она за голову. «Значит, ты не беременна. Это главное. Работать и дальше сможешь. А то у меня на тебя большие планы, знаешь ли». «Да какие планы? Машка-стерва опять все себе заполучила. Тоже мне подруга. Вмиг взяла и прискакала, хвостом машет. Никакой солидарности. Знает ведь, что я из кожи вон лезу. А нет, берет и подставляет. Ложится под тебя». От услышанной правды, которую Юля высказала на эмоциях и снова заплакала, я слегка опешил. «Юля, на часы посмотри». «Чтобы узнать, сколько вы тут ковыркались, пока я в обморке валялась». «Ага, именно для этого». Я достал телефон, разблокировал и показал ей время. Шмыгая носом, Юля упрямо сопротивлялась и медленно двигалась в сторону двери, так что пришлось перекрыть ей дорогу и заставить взглянуть на время. «А как так?» Захлопала она глазами в недоумении. «А вот так». 5 минут прошло. «С того момента, как ты упала в обморок, только 3. И еще 2 ты истерила. И ты уж прости меня, рыжая, но для меня это оскорбительно. Думаешь, мне пару минут хватит, чтобы унять голод? Ну все, теперь ты точно заслужила порку». И я начал доставать ремень. «Босс, подождите». Начала она пятиться назад. «Секундочку, я сообразить не могу». «Что ты?» Замер я перед ней с ремнем в руке. «Не можешь сообразить». «Вы весь вспотели, а она такая идет, юбку поправляет». «Я в тебя дозу целебной энергии влил, напрягся, от переживаний вспотел. Маша пришла после моего звонка, на шатырь принесла. Пока она дальше над тобой колдовала, я майку переодел. Вон, прошлое, в углу лежит». «Ой». Я взял в обе руки ремень и по-отцовски щелкнул им, заставляя Юлю отступать. «Вот тебе и ой». «Я майку в стирку отнесу». «Потом». «Там пожар!» — указала она рукой в окно. «Не-а!» «К вам болгарская принцесса едет!» «Тебе меня не...» Я взял ее за руки и развернул лицом к дивану, а спиной ко мне, чтобы наказать, и застыл. «Стоп! Какая еще принцесса? Откуда ты вообще о ней знаешь?» «Там сообщение на телефоне вылезло, когда я время смотрела». «Никуда не уходи!» Я отпустил Юлю и взял в руки телефон, чтобы проверить, правду ли она мне говорит. И да, действительно, я увидел несколько пропущенных вызовов с неизвестного мне номера, после чего пришло несколько СМС о том, что это адъютант самого Зубова, и что гостившая у него в гостевой усадьбе болгарская принцесса вместе со своей скромной свитой изъявила желание встретиться со мной и уже направляется с разрешения самого Зубова в Кащеевку. Просит встретить и принять. «Вот ведь, через полчаса должны приехать». «Пойду готовиться ко встрече». Отмерла из заданной моими руками позы Юля и направилась к двери. «А ну стоять! И без тебя разберутся. У меня только полчаса осталось. Или ты хочешь, чтобы я в таком состоянии первую красавицу Болгарии встречал? Так я ведь и не отпущу ее. Здесь ночевать будет». «Такая красивая?» «Очень». «Ну уж нет. Только через мое тело». Боевой настрой проснулся в этой львице. Она закрыла дверь на защелку и набросилась на меня. 2 часа спустя. «Добро пожаловать, дорогие гости! Ваше высочество! Ах, как вы прекрасны! Вот ведь повезет вашему мужу!» Лучилась от счастья Юля, встречая гостей. «Простите, мы чуть-чуть задержаться в пути. Заблудиться окрестной деревне, а перед этим съехать в МКАД не тот поворот». Улыбнулась в ответ Варвара, вручая подарок хозяину дома. «Это Мирославу? Боже, какая прелесть! Проходите в дом, не стойте у порога! Какие вы хорошие все!» Утянула Юля в дом и принцессу, и ее мордоворотов из охраны. «Гиперактивная да нельзя! Вот что внимание, которого так не хватало, с человеком делает!» «Я слышал, что у тебя новое имя!» Обратилась ко мне дочка Симеона, и я пожал плечами в ответ. «Наоборот, вернулось мое истинное имя. Я всегда был Максимом, пока не случилась беда. Это очень долгая история». «Я никуда не спешу. И нам...» Остановилась в зале Варвара и достала из сумочки кипу документов. «Надо заново подписывать все наши контракты». «Ай, понимаю». «Какие контракты?» Заинтересованно сунула нос Юля. «Надеюсь, не брачные?» Я незаметно ущипнул ее и прошептал на ухо. «Иди, окошко открой. Проветри мой кабинет. Скоро мне туда с Варварой идти». «Хорошо, как пожелаете». Поклонилась Юля и шепотом ответила мне. «Даже не думай, мой властный босс, затащить и ее в постель». «Ха, уже включила ревнивицу. Это я быстро из тебя выгоню, негодница. Будет она еще мне указывать, кого тащить в постель, а кого нет». Взгляд против воли упал на соблазнительные изгибы принцессы, и в голове мелькнула шальная мысль позлить Юлю и сделать все наоборот. Мысль как пришла, так и ушла. Стоило взглянуть на усатое лицо ее телохранителя, что следовал за ней, не отходя ни на шаг. «С таким дядькой на хвосте, пожалуй, даже шанса пофлиртовать не будет. Ну и ладно, я немного утолил свой голод. Но если рыжая проказница думает, что на этом все, то она сильно ошибается. Ночные тренировки ей такие устрою. На ногах с утра стоять не сможет. А пока надо заняться делами». Началась новая рутина, а старая ушла на второй план. Но на этот раз она была намного приятнее и симпатичнее. Это не миллионы цифр и букв в документах, которым на тебя плевать. Варвара была очень учтивой и тактичной, милой и обаятельной. Мы переподписывали документы, никуда не спешили. За беседой и чтением протекал час за часом, и я чувствовал, как все нервы и негатив, что скопились за последние дни, улетучиваются. К слову, в кабинете было действительно тесновато. Помимо меня и Варвары, пьющих чай, и ее стражника, приставленного генералом Семиторовым, который остался снаружи со своими бойцами, находились еще 4 гриба. Первый гриб — сама матушка грибного царства. Гриб научилась читать и писать, и даже обучила этому своих детишек. Детишки ее вызывали настоящую бурю обсуждений у всех магов и воителей. Назвали их идеальной стражей. Только вот это лишь одна сторона моей высокоразвитой химеры. Меньшие копии, старички-боровички, сестрички-лисички и другие небоевые отряды грибов тоже умели читать и писать. А сама Гри все ими прочитанное воспринимала и обрабатывала в своей голове. Она прошла ряд тестов, и по их итогу уровень ее интеллекта оказался выше, чем у 80% населения Земли, и он продолжает расти. Сам же тест, на который было необходимо 2 часа, она закончила за 9 минут, чем доказала свою уникальность и интеллектуальное превосходство. Грибочки сидели и читали, сравнивая текст и описи предыдущих договоров и привезенных Варварой. Не то чтобы я болгарам не доверял, но это скорее был тест на работоспособность Гри в обстановке, близкой к реальной. Если справиться, нормально. Будет в паре с Жанной работать. Первое время на заводе для сладкоежек поработают. Сложные действия своими грибами, вроде работы у станков или машин, она делать не сможет. Но сидеть, счета выставлять, дебет с кредитом сводить под руководством Жанны — легко. Плюс бесплатная охрана. Плюс грузчики. Потом вообще на всех травмоопасных местах ее грибы людей заменят. Представляю, как будут переживать местные, если узнают о таком чудесном фамильяре, который в теории вообще всех сотрудников заменить сможет. Бунт и протесты мне обеспечены.